Шаттлы с гвардейцами Ворона летели мимо горных укреплений, воздвигаемых под руководством Дорна. Масштаб строительства был грандиозным, величайшим из тех, что когда-либо видел Коракс, а он наблюдал за восстановлением целых миров, разрушенных его легионом. Сами горы превратились в монументальные бастионы, подрывными зарядами и колоссальными машинами, обращенные в контрфорсы и опорные пункты, куртины и башни. Тени орнитоптеров мелькали на многоярусных лебедках, перетаскивающих ферокрит и адамантий, керамид и термоглаз, пласталь и диаматит. Рядом с ними располагались краны, стрелы которых достигали полукилометра в длину, а также землеройные машины размером с жилые блоки. По недавно проложенным дорогам громыхали многоотсековые краулеры с рабочими, которым предстояло присоединиться к сотням тысяч тех, кто уже трудился на верхних склонах. Сотни фуражных грузовиков и танкеров непрерывно снабжали эти караваны пищей и водой. Везде были видны символы и золотые цвета имперских кулаков. «Мой брат не любит полумер», — заметил Коракс, посмотрев на Малкадора. Задремавший было регент тут же проснулся и взглянул в иллюминатор, хотя стройка внизу его особо не заинтересовала. «Стена беззащитников не устоит против врага», — сказал Сигелит. «Если Хорус нанесет удар сейчас, кто будет удерживать укрепление?» «Я думал, белые шрамы направляются к Терри. Джагатай Хану приказали вернуться вместе с Легионом, но мы не можем выйти с ним на связь с тех пор, как разразились варп-штормы». Коракс молча слушал новости, продолжая рассматривать возводящиеся внизу строения. Горные вершины срывались. Оставшуюся после них породу использовали для возведения стен, перекрывавших долины между ними. Там же парили огромные лихтеры, приводимые в движение десятками роторов и двигателей, которые перевозили генераторы и конденсаторы размерами с дом для новых лазерных оборонительных турелей. Стволы самих орудий везли по мостам и высеченным в скалах туннелям на плоских платформах длиной в сотню метров. На внешней границе работы велись уже менее хаотично. Кое-где на горных склонах виднелись окна галерей или извилистый фронт амбразур. Дороги уводили в слабо освещенные переходы и леса, вокруг выровненных посадочных площадок. Это были пределы старого дворца, воздвигнутого императором в самом начале Великого Крестового Похода. На восточной вершине располагались здания, которые с высоты птичьего полета походили на гигантскую аквилу. На западе, в продуваемой ветрами долине, сотни квадратных километров были отданы под огромные ветряные генераторы высотой в сотню метров, питавшие скрытый внизу город. Впереди лежали самые высокие горы, черными контурами вырисовываясь на фоне неба. У одной из вершин парила небесная платформа. Город шириной в 30 километров, словно балкон, выступал из склона горы, опираясь на переплетение свай и балок, протянутых между двумя горными пиками. Последние лучи солнца сверкали на золотых арках и перламутровых башнях, темных силуэтах в пурпурно-синем закате. Пару часов спустя шаттлы достигли похожего на пещеру дока в склоне горы, вершину которой выровняли и заменили скоплением антенны тарелок. По обе стороны километрового проема вздымались огромные столпы, испещренные узорами молний, которые разветвлялись на спиральных колоннах с орлами. Когда орнитоптер поглотила тьма проема, мерцающие навигационные огни выхватили из мрака ряды машин на широком трапе. Коракс заметил громовых ястребов и грозовых птиц, а также десятки орнитоптеров. Были там и другие, куда более крупные корабли. Плоскобокие десантные предвестники, выкрашенные в цвета самых разных полков имперской армии. Корабли с воинами Коракса, влетевшие в док следом за шаттлом Малкадора, один за другим отправились на отведенные посадочные места. Примарх хмуро посмотрел на Малкадора. «Твоих легионеров разместят со всеми удобствами», — заверил Малкадор. «За ними присмотрят». Шаттл Сигелита не приземлился с остальными. Пилот направил машину к меньшему проходу под самым потолком. На пути к туннелю орнитоптер осветил целые ярусы галерей, с которых открывался вид на порт. Территория почему-то пустовала. Город, в котором могли обитать миллионы человек, теперь обезлюдел. Гул крыльев орнитоптера сиротливым эхом разносился в пространстве. Нырнув в проем между лапами еще одного орла, шаттл несколько сотен метров летел по узкому проходу, пока не оказался в округлом зале в самом сердце горы. Его высокие стены были из отполированного камня, с видимыми прожилками горной породы. Из дока вела единственная бронзовая дверь, украшенная двумя пересекающимися молниями под кулаком в латной перчатке. С воем снижающейся энергии крылья шаттла стали замедляться, пока корабль Малкадора, наконец, не сел на каменный пол. Люк открылся шелестом выходящего воздуха, и Коракс тут же заметил, что воздух здесь был намного разреженнее, чем внизу. Малкадор первым вышел из шаттла. Казалось, его совершенно не беспокоила нехватка кислорода. «Следуй за мной, я проведу тебя в покое. Твоих воинов поселят неподалеку». Едва Сигелит приблизился к двери, она распахнулась, и Коракс услышал тихий сигнал соединения связи, исходящий из посоха регента. За дверью начинались ступени, уводящие вглубь императорского дворца.